«Вербовка», — важно сказал стажер, подняв палец вверх. «Предлагаю сделать его нашим тайным агентом в стане врага. Будет докладывать о действиях противника. Пароли, явки, конспиративные квартиры, оплату царскую положим пирожками». «Согласен», — завопил оборотень. «Пароли, явки», — затрясла головой Катран. «Да что за чушь?» «Ликбезом займемся потом», — отмахнулся Дэн. «Сначала повяжем его кровью». «Это как?» — съежился Жан. «Просто», — успокоил его стажер. «Барона замочишь, плевое дело. В помощь профессионала дадим. Киллер экстракласса». Алекс побледнел и попятился. «Ну и мы слегка посодействуем. Не возражаешь, шапочка?» «О чем речь?» — загорелась Катран. «Стоп! А Финниган?» «Не волнуйся! Такой отчет с делом закачаешься, комар носа не подточит». «Идет». В глазах ее замелькали чертики. «Глядишь, мы с тобой сработаемся». «Не сомневаюсь в этом». Полез обниматься стажер и отлетел обратно в свой угол. «Да, дежавю, порадовали нас проблемки наши». Отец Финниган добродушно хихикал над посланием Кэтран. «Ведь чего пишут? Вышли на крупный заговор. Это в 11-м измерении». «Чем бы дитяти не тешились», — понимающе кивнул головой дежавю. «Вообще-то подход свежий. Не просто выжимать из нечисти информацию и уничтожать ее, а перевербовывать и посылать в стан врага. Классно». «Какой там стан?» — махнул рукой магистр. «В 11-м измерении вся нечисть подобна Жану. Как они его поймать-то умудрились? Ну, пусть забавляется, даем добро, лишь бы подальше отсюда». «Полностью с вами согласен, отец Финниган». Задание второе. Задача перед ликвидаторами стояла довольно сложная. Незаметно проникнуть в замок барона. У этой жуткой, по словам Жана, нечисти в лесной глуши имелся свой натуральный замок. Дождаться посланцев из преисподней, выяснить, какие инструкции они принесли, а потом... На последнем пункте особенно настаивал Алекс, воодушевленный своими подвигами накануне. Секретарь Дениса явно вообразил себя Джеймсом Бондом. Картины, которые он рисовал перед ликвидаторами, заставили бы Джеки Чана устыдиться собственной нерасторопности, а Рэмбо просто повесился бы от зависти. Короче, маленький армагеддец и всем капец. Катран была, естественно, категорически против, в первую очередь, против участия в операции посторонних, под коими подразумевались киллер и только что завербованный агент. По ее мнению, Алексу давно пора было навестить матушку. Средства они ему отсыплют, а оборотню достаточно указать дорогу до замка, потом расчет и скатертью дорога. Пусть обжираются пирожками. Жан в обсуждении не участвовал, но всем своим видом давал понять, что ничего не имеет против плана мадам. Пожрать оборотень очень даже любил. Добродушный гигант переводил взгляд с девицы на секретаря, которые сцепились в ожесточенном споре, и хлопал глазами. Иногда он еще и жестикулировал, когда речь заходила о пирожках. Здоровенный синяк с синюшно-зеленоватым отливом под правым глазом придавал его лицу весьма разбойный вид. У Дениса, сидевшего рядом, такой же фонарь красовался с левой стороны. На пару они смотрелись очень красиво. Но в отличие от Жана, Денис глазами и руками не хлопал. Он думал. «Значит так», — изрек наконец стажер, разом оборвав дебаты. «Думаю, потопаем все вместе. Никто лишним не будет. Информации о противнике пока маловато, так что сориентируемся на месте. Для начала предлагаю следующий вариант. Мы с тобой брат и сестра. Я, скажем, Викон де Бражелон, а ты, собственно, Бражелониха. Чего? Прение потом. Выгуливали собачку. Ты будешь тузиком, повернулся стажер к Жану. Да смотри, не перепутай, как скажу тузик голос, чтобы сразу тявкнул. Попросим у барона разрешения переночевать до утра. Дескать, заблудились, уже темно и страшно. Лошади, скажем, понесли. За дами взбрыкнули, поскидывали нас к чертовой матери и удрали. Киллера в засаду пристроим. Опыт у него есть. Снайпер, что надо. В случае чего подключится. Стрелять не рекомендую, строго сказал он Алексу. Чревато. Главное, твоя задача — сигналы подавать. Предупредить, что посыльный на подходе. А дальше по обстановке. А? Как тебе, Катюха, мой план? Ничего. Как ты меня называл? Начавшихся прений домик бабушки не выдержал и самоликвидировался, так как Алекс, Жан и Дэн покидали его в дикой спешке, игнорируя окна и двери, спасаясь от разбушевавшейся Кэтран. Мелкие дрязги остались позади. Точно в назначенный срок, ближе к полуночи, группа ликвидаторов, усилена наемным киллером и служебно-розыскной собакой, проходящей отныне по сводкам управления ЛТПМ под кличкой Тузик, остановились у замка. Жан не обманул, замок был самый настоящий. В свете полной луны смотрелся он очень красиво, с башнями, узкими бойницами, дубовыми воротами, все честь по чести. Правда, от него разило нежилым духом и запущенностью. «Ты же мне замок!» — презрительно фыркнул Дэн. «Ни рва с крокодилами, ни моста откидного к парадному входу, а деревьев вокруг, ну, дурдом! Спорим, я вон с той ветки всю охрану через бойницы из рогатки расстреляю?» «Из рогатки и дурак сможет», — хмыкнул Алекс. «На вот, из аркебузы попробуй». «Нет здесь охраны!» Жан с наслаждением чесал задней ногой за ухом. «Барон один живет». «Тем лучше», — оживился стажер. «Тогда действуем согласно первоначальному плану». «Киллер, занимай позицию. Тот дуб идеально подходит для засады. Сигналы подавать будешь». Алекс схватил аркебузу, воронку, мешок с боеприпасами и полез на дерево. «Ты это...» — заволновался Жан. «Лучше рогатку срежь». «Вооружен и очень опасен», — пробормотал Денис. «Будем надеяться, промажет». «В кого?» — насторожилась Катран. «В нас», — лаконично ответил стажер. «Ты же говорил, он снайпер». «У-у-у, еще какой! Займемся туалетом». Денис критически осмотрел наряд сестры. Агент 12 уровня была одета в элегантный бархатный костюм зеленого цвета для верховой езды. На ногах красовались не менее элегантные сапожки. Каштановые волосы живописно струились по плечам. «Изумительно! Несколько маленьких штришков для правдоподобия и амба».